Гибискус. Цветок прекрасных женщин. Во многих странах мира хорошо известно поразительно красивое растение гибискус. У него множество разновидностей и названий. Каркаде, красная мальва, красная роза, ямайская роза, китайская роза, сирийская роза, кетмия, розан, красный щавель, окра, кинав, роза Шарон, красная роза Судана, мальва Венеции, цветок любви. Родиной гибискусов считают Юго-Восточную Азию, но они свободно произрастают и в Африке, и в Америке. В Америке они образуют на влажных пойменных лугах целые заросли, пышно покрытые цветами. За большую любовь к влаге там их называют болотной мальвой. Цветок любви и здоровья. Согласно фэншуй, гибискус является растением стихии огня. Считается, что он укрепляет брак и помогает наладить контакты в бизнесе. Цветущий гибискус наполняет дом энергией бодрости, помогает справиться с депрессией. Еще в недалеком прошлом в Китае из цветков гибискуса изготавливали краситель, листья и стебли, использовали для производства веревок и канатов. А лечебные свойства корней, листьев и цветков гибискуса неоднократно упоминаются в трактатах по народной медицине. А еще гибискус полезен для здоровья. Чай из цветков каркаде, да и сами цветки гибискуса имеют немало полезных оздоровительных эффектов. Гибискус китайский хорошо очищает и оздоравливает воздух в помещении, а также очень животворно влияет на слабые растения. Рядом с ним болеющие растения оживают, укрепляются и идут в рост. Серьги принцессы. Гибискус – национальный цветок Малайзии. Его 5 лепестков символизируют 5 заповедей ислама. Почитают цветок не только малайцы-мусульмане, но и язычники-даяки, и китайцы, и индусы. И на Гавайях гибискус считается национальным растением. Там его называют цветком прекрасных женщин. Местные красотки часто украшают себя его яркими цветами, которые очень эффектно контрастируют с их черными локонами. Можно себе представить, как это зрелище притягивает к себе взоры темпераментных гавайцев. В Бразилии растет гибискус, рассеченно-лепестной, называемый серьгами принцессы. У него разрезные лепестки и длинная цветоножка, на которой он изящно покачивается, действительно напоминая изысканную сережку. Цветки гибискуса также называют цветком любви. В Индии их вплетают в свадебные венки. Гибискусы в местах их произрастания служат не только в декоративных целях. Как овощное пряное растение выращивают бамию. Это тоже гибискус. Молодые листья и побеги гибискуса употребляют в пищу как овощи. Семена, листья, плоды, корни применяют в медицине. Из семян делают ожерелье. Из цветков получают черную краску для волос и пурпурную для пищевой промышленности. Сушеные лепестки гибискуса заваривают как чай. Комнатный гибискус. Гибискус растет в открытом грунте на Кавказе, в Молдавии, на юге Украины, в Крыму, на Кубани. Есть сведения, что он выдерживает даже в бесснежные зимы морозы до минус 10 градусов по Цельсию. В более северных районах его на зиму укрывают или убирают в подвал, на холодную веранду. В местах более холодных гибискус может расти только в комнатах. Уже в начале 18 века гибискус украшал собой ботанические сады Европы, покоряя посетителей своим пышным цветением. Увидев такое чудо, кто не захочет иметь его у себя дома? И до сих пор это одно из самых любимых и распространенных комнатных растений. Оно представляет собой сильно ветвящийся кустарник или деревце высотой от 2 до 4,5 метра. Листья темно-зеленые, блестящие, удлиненно-овальные или удлиненно-яйцевидные, зубчатые по краю, крупные, до 15 сантиметров, расположенные на стебле поочередно. Цветки крупные, от 8 до 16 сантиметров в диаметре, 5-лепестковые, с различной степенью махровости. Сросшиеся в трубку тычинки сильно выступают, придавая некоторую пикантность, особенно не махровым, а простым цветкам. Спектр окраски самый разнообразный, кроме синего и черного. Цветок гибискуса держится на стебле всего один день, но на смену ему раскрываются все новые бутоны, радуя нас своим цветением несколько месяцев. Целебные свойства. В народной медицине цветки гибискуса используются как противосудорожное, бактерицидное, мочегонное, желчегонное средство. При порезах их применяют для остановки кровотечения. Примочками из размоченных цветков лечат кожные воспаления, мокнущие экземы. Свежие листья и цветки, растертые в однородную массу, прикладывают к фурункулам, нарывам, припухлостям при эндемическом паротите свинки и даже к злокачественным опухолям. Это еще и очень эффективное средство для избавления от юношеских угрей. Цветки гибискуса содержат большое количество фруктовых кислот, а благодаря содержанию в них аскорбиновой и лимонной кислот, чай каркаде очень помогает при повышенной температуре. В то же время щавелевой кислоты в этом напитке нет, поэтому его можно употреблять при склонности к образованию камней в почках. Высокое содержание витамина С способствует уменьшению холестерина в крови. Противовоспалительное действие гибискуса с успехом используется в профилактике и лечении заболеваний верхних дыхательных путей. Напиток из цветков гибискуса снимает нервное напряжение, помогает противостоять нервно-психическим перегрузкам, преодолеть хроническую усталость. Особенно рекомендуется чай каркаде для снижения последствий похмельного синдрома. Советы по уходу. Температура. Гибискус китайский – довольно теплолюбивое комнатное растение. Летом его следует содержать при температуре от 20 до 25 градусов по Цельсию, а зимой от 15 до 20 градусов по Цельсию. Минимально допустимая температура в зимнее время – 13 градусов по Цельсию. Освещение. Китайская роза – светолюбивое комнатное растение. Предпочитает яркий, но рассеянный свет с малым количеством солнечных лучей. В зимнее время гибискусу нужно довольно светлое помещение. Восточные или западные окна – лучшее место для него. А на южном окне в самые жаркие часы дня понадобится притенение от прямых солнечных лучей. Полив. Начиная с весны до самой осени гибискусу необходим обильный полив. Почва все время должна быть влажной. Зимой полив умеренный. Избегайте пересушки земляного кома или переувлажнения. Ни в коем случае не поливайте гибискус холодной водой. Удобрение. Китайскую розу с апреля по август каждые 3 недели подкармливают специальными удобрениями для цветущих растений. Влажность воздуха. Гибискусу необходимо регулярное опрыскивание. пересадка. Пересаживают китайскую розу в марте-апреле. Состав почвы. Одна часть торфяной земли, одна часть листовой земли, одна часть дерновой земли, одна часть песка. После пересадки комнатное растение обрезают, а летом при желании и необходимости можно неоднократно его прищипывать. Посуда для китайской розы предпочтительно просторная. Весной гибискус укорачивают, а затем уже пересаживают в более большой горшок при необходимости и в свежую землю. Размножение. Гибискус размножается черенками. Лучше всего укоренять их в июле-августе. Срезают зеленые верхушечные черенки с 2-3 междуузлиями. Высаживают их в горшки и накрывают банками. Через месяц черенки укореняются. Весной молодые растения пересаживают в большие горшки с питательной смесью, состоящей из дерновой 4 части, листовой 3 части земли, перегноя 1 части и речного песка 1 части. Чтобы молодые растения не вытягивались и развивались боковые побеги, их обрезают. Цветочные почки в основном закладываются на побегах 3-4 порядка ветвления. Поэтому к прищипке и обрезке главного и боковых побегов приступают тогда, когда они достигнут 8-10 см длины. От момента обрезки и прищипки до цветения проходит 3-3,5 месяца. При содержании гибискуса зимой при температуре более 15 градусов по Цельсию, а также при слишком сухом воздухе в помещении, на комнатном растении могут сохнуть листья. При пересыхании или избыточном поливе земляного кома листья гибискуса вянут и желтеют, а также могут опадать бутоны и цветки. Во время цветения и бутонизации гибискус нельзя передвигать, поворачивать и переставлять, поскольку это приведет к опаданию цветков и бутонов. Начало цветения гибискуса ускоряет его обрезка. В середине весны следует обрезать все высохшие, потерявшие листья и вытянувшиеся побеги. Здоровые побеги нужно укоротить на треть длины или наполовину.